Вы – творец собственной правды. Когда вы рассматриваете какую-либо идею, то активизируете ее вибрацию. В этом случае закон притяжения предоставляет вам новые мысли, обладающие сходной вибрационной частотой. Если вы продолжите размышлять на ту же тему, вам в голову придет еще больше мыслей, похожих на первую. В этом случае активность вибраций данной идеи возрастает, увеличивая, соответственно, и силу ее притяжения. И с течением времени в вашей жизни обязательно появятся вещи и события, соответствующие первоначальной идее. Обычно в этот момент вы начинаете называть подобный опыт фактом или правдой. И никто не сможет отрицать, что это факт или правда, поскольку его подтверждают все физические свидетельства, находящиеся перед глазами. Но мы, в отличие от вас, зовем это не фактом или правдой, а творением. Мы называем это естественным ответом Вселенной на постоянную активную вибрацию. Какой смысл фокусироваться на негативных моментах, если это служит причиной активизации нежелательной вибрации? Ведь закон притяжения непременно ответит на нее и, следовательно, создаст в вашей реальности нечто вам абсолютно ненужное и неприятное. Многие люди говорят, что надо смотреть правде в глаза. С их точки зрения, подобное поведение является вполне разумным и рациональным. Да, на свете много такой правды, которая была бы вам приятна. Зачем же тогда направлять внимание на ту правду, которая вам совершенно ни к чему? Неважно, правда это или нет. Главное, хотите ли вы испытать ее на собственном опыте. Все, на чем вы фокусируетесь достаточно долгое время, становится правдой. Это закон.